В общем, побежали на восток, нашей главной задачей было уничтожить демон-командира, быстро уничтожить, до прихода подкрепления с запада. Что мы и сделали, если не растягивать рассказ. Я и Гарана шестизвездочные, первый, пятизвездочный, остальные паладины и Дан с четырьмя звездами. Против такого демон-командир продержался минут пять, и то только за счет того, что командовал полноценным подразделением демонов. Само подразделение рассыпалось, но продолжало хаотично атаковать до подхода второго демон-командира, после чего вновь собралось, но, это была их ошибка, если по-простому. Демонов из первого отряда и так немного оставалось, а тут они в одну кучку собрались, буквально упрашивая нас одним мощным ударом уничтожить всех разом. В этот раз мы решили поддаться на уговоры демонов. Второй отряд тварей мы уничтожали чуть дольше, торопиться было некуда, так что мы сконцентрировались на безопасности жрецов, давая пожить демон-командиру подольше. И только когда он скомандовал своим подчиненным рассыпаться и атаковать с разных сторон, ему в морду прилетело сразу три техники, моя, Гарана и первого. Моя техника прилетела первой, так что он ее отбил, а вот две другие не оставили ему и шанса. «Потненько», — произнес я, когда последний демон был уничтожен. «Что именно?» — уточнил Дурбованец. «Вроде неплохо все прошло. Кому как?» — посмотрел я на него. «Нам прикрывать вас было неудобно. В любом случае проблема не в этой стычке, а в том, что их слишком много. Думаете, здесь что-то происходит?» — спросил Дурбованец осторожно. «Думаю, что вам все-таки следовало согласиться на нормального проводника», — ответил я чуть раздраженно. «Наш отряд недостаточно опытный для рейдов вглубь территории демонов. Сильный, но неопытный». «Хм», — отвернулся Дурбованец. «Сожалею, но тут я ничего не мог сделать. Решение не привлекать посторонних принято высшим советом храма. Помню», — хмыкнул я, — «вы говорили, но ворчать мне никто не запрещал». «И то верно», — вздохнул Дурбованец. Качнув головой, повернулся к своим парням. «Дан, Танис, займитесь сбором трофеев», — отдал я приказ. «Гряг 2-3 километра на запад, на обратном пути чуть севернее возьми, посмотри, что там. Пластину связи не потерял?» «Пластина у Грика, вождь», — похлопал он себя по поясу, на котором висели несколько мешочков. «Отлично, тогда иди», — кивнул я ему. «У меня некоторые сомнения по поводу того, что мы здесь задерживаемся, ваше высочество», — заметил Дурбованец. «А ты предлагаешь в неизвестность бежать?» — усмехнулся я. «В сфере внимания сейчас никого, так что сначала отдых, разведка, и только потом пойдем». «Как скажете, ваше высочество», — кивнул он. Гряк вернулся через час, сообщив, что обнаружил только пару скрабов. «Мы к тому моменту уже собрали все трофеи и ждали только его, так что без задержки продолжили путь. До этого случая отправлял Грика на разведку только во время привала. Страшновато было отпускать гоблина на весь день. Он, как и любой охотник своего вида, прекрасно чувствовал себя в лесу, но проблема в том, что это не вечный лес гоблинов, а земли демонов. Сам Гряк утверждает, что разница невелика, но я все равно опасаюсь за его тушку. К сожалению, как показала практика, сферы внимания и короткой разведки не хватает, так что, скрипя сердце, пустил гоблина вперед на весь день. Возвращался он только под вечер, когда мы организовывали лагерь. Благодаря этому наш дальнейший путь до Портума прошел более-менее спокойно. Одна стычка со скрабами, чтобы избежать большого отряда демонов, не в счет. До Портума, расположенного чуть южнее Агеи, добрались за неделю. Учитывая, что наша цель – это именно Агея, было бы логичнее от места стычки с двумя отрядами демон-командиров идти на северо-запад, а не на запад к Портуму, но еще Таган в свое время рассказывал, что в той стороне небольшое поселение демонов и соваться туда не стоит. Так что пришлось сделать небольшой крюк. В сам Портум заходить смысла не было, так что мы его обошли по краю. «Вы что-нибудь знаете о Портуме, ваше высочество?» — спросил Дурбованец вечером у костра. «Как он пал? Лагерь мы разбили к западу от руин Портума, и вопросу жреца я не удивился. Окрестности руин проверил Гряк и, по его словам, город практически пуст. В смысле, демонов там почти нет. Тем не менее, заходить в город ради крыши над головой мы не стали. Пусть под открытым небом, но так все-таки безопаснее. Нечего о нем рассказывать», — ответил я, роясь в вещмешке в поисках перца. «Гарана, у тебя еще есть перец, а то я свой найти не могу». «Одну минуту, милорд», — потянулся он к своему вещмешку. «А насчет Портума?» — посмотрел я на жреца. «Это единственный на моей памяти город, павший за один день. Обиднее всего, что он был центром логистики легиона в этом регионе. Узловой город Агея, которая севернее, на момент падения была форпостом. Большой, хорошо защищенный город. Южнее стоял Дарон, на западе – Софиц, на востоке – Гаан. Плюс множество более мелких городов, деревень и военных баз. А в центре этой логистической системы – Партум. Да, город небольшой, да, основная масса войск располагалась на севере и западе отсюда, да, атаковали город огромные силы. Но, как ни крути, защита Партума была на весьма достойном уровне. А пал он за один день, и никто не знает, как это получилось. Связь с городом пропала через 8 часов после атаки, и ничего не предвещало столь скорого падения. Агейский прорыв практически лишил нас 2-го и 12-го легионов. Их остатки потом перевели в столицу, где пересобрали заново. 12-й так там и остался, до конца защищая город. Как империя вообще допустила Агейский прорыв? Спросил подошедший Дан, после чего скинул рядом с собой охапку дров. Агейский прорыв, вздохнул я, это последствия самой большой ошибки империи в той войне, под названием «Живой лес». Не помню такого, заметил Дурбованец. А что за ошибка такая? Спросил Дан. Вы что, правда не знаете? Удивился я, посмотрев на жреца. Ну ладно, Дан, а вы что, историю не изучали? Я знаю, что Агейский прорыв – это одна из двух самых масштабных операций демонов той войны, качнул головой Дурбованец. Собственно, Агейский прорыв в хвосте краба и пуаринская трагедия в левой клешне. Говоря о крабе, жрец имеет в виду наш континент, который, если смотреть сверху, похож на огромного краба. Вся история войны с Инферно на западном континенте была разделена на регионы. Хвост краба на севере, правая клешня на западе, левая клешня на востоке и крабья голова на юге. Но на юге боевые действия были странными. Там обороной заправляли драконы с гномами, и у них то ничего, то полный трындец. А события, о которых говорил Дурбованец, это самые масштабные бои в истории той войны. Агейский прорыв – это наступление более чем миллиона демонов, а пуаринская трагедия – это почти 1,5 миллиона. Мы-то тогда отбились, а вот восточная коалиция на левой клешне в тот раз почти пала. Незадолго до появления первого портала, начал я рассказ, произошел случай, который стал заметным событием в империи. Граф, забыл. Короче, один из имперских аристократов сослал своего первого сына на запад империи, назначив наследником второго сына. Уж не знаю, что там у них произошло, но, по слухам, придурок граф посчитал сына бесперспективным. В любом случае это уже не важно. Изгнанный сын осел севернее Софица, в довольно-таки пустынном крае, но не прошло и 30 лет, как на том месте вырос лес. Большой лес с кучей всяких существ. Империя долгое время не обращала на это внимания, так как брать оттуда было нечего, но лес это уже не камни с редкими травами. В общем, в какой-то момент там чуть заварушка не началась, так как лес оказался чуть ли не живым, а управлял им один человек, тот самый изгнанный сын графа. Как выяснилось, он оказался гениальным магом с предрасположенностью к стихии природы. И говоря гениальный, я не преувеличиваю. Предок со своим талантом ему в подметки не годится. Когда та история закончилась, магу было чуть за 40, и он был магом 8-го круга. Ох, нифига ж себе, пробормотал пристроившийся рядом Танис. И правда, гений. Но ваш предок сформировал 8-ю звезду в 32, заметил Дурбованец. Нельзя сравнивать круги магов и звезды воинов, покачал я головой. 8-я звезда в 70-90 лет для человека нормально. Маги не могут развиваться настолько быстро. Они 8-й круг формируют ближе к 1000 лет, а тут в 40. Понятно, кивнул Дурбованец. А в чем была ошибка империи? Второй портал открылся как раз в живом лесу, ответил я, поджав губы. Новость, которая подняла на уши всю империю. Легион с первым-то порталом справиться не мог, а тут еще один. К лесу начали стягивать все свободные силы того региона, выстраивая линию обороны. А демоны все не нападали и не нападали. Месяц, второй, третий, были подтянуты силы, заканчивали строить оборону, перестроили логистику, а демоны все никак не выходили из леса. Гораздо позже я, то есть предок, узнал, что все это время тот маг в одиночку сдерживал твари, постоянно посылая сообщения о помощи. В одиночку, сука. Самая большая ошибка той войны, как по мне, если бы командование выдвинуло ему на помощь легионы, мы бы закрыли второй портал еще в начале войны. Учитывая, что первый портал через несколько лет закроет команда архимагов, империя воевала бы лишь с демонами из третьего портала. Вся война могла пойти по другому пути. Империя могла существовать до сих пор. На деле же мы получили агейский прорыв из бывшего когда-то живым леса. Некоторое время все молчали, переваривая услышанное. «А что с тем магом случилось?» – спросил Танис. «Выжил, что интересно», – хмыкнул я. «Просто в какой-то момент пришел в Софиц, обматерил легатов, которые там сидели, и ушел. Больше его в империи не видели. Ходили слухи, что он к эльфам подался, но это только слухи. А что делал твой предок во время агейского прорыва?» – спросил Танис. «В самом начале в Вероне сидел», – ответил я, – «а потом с третьим легионом пошел в сторону Агеи. Правда, единственное, чего он добился, это выстоявший Софиц, который потом все равно пришлось бросить. Но хоть жители уйти успели, а вот до Агеи он так и не дошел. Город пал, и продолжать путь, тратя жизни легионеров, оказалось бессмысленным. А сама Агея?» – спросил задумчивый дурбованец. «Насколько я знаю, город держался очень долго. Его обошли, пожал я плечами. Демоны не стали тратить время на его взятие. Оставили какие-то силы и пошли дальше. Правда, учитывая их общее количество, агейцам от этого было не сильно проще. 4 месяца они держались. Под конец все силы защитников сконцентрировались вокруг храма Мелы. У нас даже была связь со святым Паварием. Пусть не постоянная, но регулярная. От него мы, например, узнали, что на помощь городу пришел мертвый легион. Кто, простите, не понял дурбованец. Минус первый отдел службы безопасности империи, пояснил я, он же мертвый легион. Почему мертвый-то? Задал вопрос Танис. Глянув на него, я со вздохом поморщился. Потому что некроманты. Глава 17. От Портума до Агеи мы добирались неделю. И дело не в расстоянии, если идти по прямой от одного города до другого, там максимум 5 дней пути. Проблема была в том, что нам приходилось вилять, уворачиваясь от нежелательных встреч. А вот у самого города демонов практически не было. Сидя вместе с Танисом на поваленном дереве в ожидании возвращения Грика, смотрел на приближающегося дурбованца. «МММ, ваше высочество», промямлил старик, подойдя ко мне. «Все-таки хочу уточнить еще раз. Вы уверены, что мы не встретим в руинах мертвяков? А я тебе еще раз говорю, что без понятия, кого мы там встретим», вздохнул я. «Тысячелетие прошло. Не то что я, мой предок бы не ответил на ваш вопрос. Да и какая разница? Демоны, мертвяки, мы все равно будем стараться обходить любую опасность. Но живые мертвецы гораздо чувствительнее демонов», произнес дурбованец нервно. «Живых они за километры чувствуют. Вот как встретимся с препятствием, так и будем решать, что делать», пожал я плечами. «Давайте сначала дождемся Грика и послушаем, что он скажет». «Конечно, ваше высочество», кивнул он, выдохнув. «Но как по-вашему, могли некроманты до наших времен дожить?» Раздраженно цыкнув, я произнес, стараясь говорить ровно. «Хватит уже мне на нервы действовать, не знаю я, но мне уже плевать. Даже лучше, если будут, тогда с демонами не придется связываться. Но мертвецы», начал он было. «Я магический воин и мне абсолютно плевать, с кем сражаться», остановил я его, подняв руку. «А вам драться ни с кем не придется, так что успокойтесь уже. Оно, конечно, да, но, да отстань ты от меня», повысил я голос, не выдержав. 5 дней он этой темой нервы мне треплет, надоел. Молча поклонившись, дурбованец ушел к паладинам, стоящим возле другого поваленного дерева, на котором сидел целитель. «Вообще, могу понять его нервозность», заметил сидящий рядом Танис. «Демоны уже привычны, а вот с мертвецами встречаться неохота. Понимаю, тебя уже достало это, но между нами, как думаешь, встретимся мы с ними?» По словам жрецов, которым сказала богиня, «агейский храм до сих пор стоит», ответил я тихо. «Значит, кто-то его должен защищать. Вот и думай сам, кто это». «Ясненько», тяжко вздохнул Танис. Гряк вернулся минут через 40, причем выглядел он немного удивленным. «Вождь», почесал он макушку. «Гряк ни одного демона не нашел, только камни, мусор и скелеты. Черт», пробормотал Танис. «Могу его понять. Во всех руинах, в которых мы побывали до этого, чтобы найти хоть один скелет, нужно постараться. То есть ты нашел несколько скелетов?» — уточнил я. «Да что их искать?» — пожал плечами гоблин. «Они прямо на улицах валяются». «Мда-а», — протянул Танис. «Молодец, Гряк», — поднялся я на ноги. «Хорошая работа. Внимание! собираемся, выходим через 10 минут. Выходили мы из леса, так что до самого города, вокруг которого ничего не росло, добирались полчаса. Внутрь входили через огромную дыру в крепостной стене. Точнее, не дыру, части стены просто не было. И даже в самом городе моя сфера внимания показывала лишь пустоту. И правда никаких демонов, даже мелких, как те же скрабы. По городу передвигались перебежками от одного дома к другому. Да, я никого не чувствовал, но именно это и вызывало тревогу. Даже в Тапсе, где демонов очень мало, они все-таки присутствовали. Нет-нет да попадал какой-нибудь скраб в сферу внимания. А тут, в Агее, в 2-3 неделях пути от места, где открылся второй демонический портал и где теперь стоит один из крупных демонических городов, никого. Как по мне, это подозрительно. «Стоп!» – скомандовал я, прижавшись к стене потрепанного временем дома. Странное я почувствовал еще когда мы дорогу перебегали, но не останавливать же команду посреди улицы. «Что такое, ваше высочество?» – спросил дурбованец. Он, к слову, показал себя весьма достойно во время рейда. Я про то, что он не тормозил нас во время пути, демонстрируя нехарактерную для стариков его возраста выносливость. «Похоже, этот их курс зелья и правда работает. Не могу понять», — ответил я с закрытыми глазами. «Никогда с таким не сталкивался». То, что Гарана молчал, объяснялось тем, что с недавних пор моя сфера внимания метров на 30 больше, чем у него. Он пока просто не чувствует того, что ощущаю я. «Мертвецы?» — спросил дурбованец нервно. «Не знаю», — процедил я раздраженно. «Чувствую комок энергоструктуры. Но вы ведь это и должны чувствовать», — заметил Танис. «Как бы да», — бросил я на него взгляд. «И как бы нет. Смертные, да и демоны ощущаются как комок энергии, причем энергии, которая движется. Ученые говорят, что в основе это энергоструктура, но мы это умом понимаем, а не чувствами. А тут...» Покачал я головой. Если бы мы могли ощущать артефакты, что-то такое, наверное, и чувствовали. Голая энергоструктура, смятая в плотный комок. Ну точно мертвецы, вздохнул дурбованец расстроенно. А вы откуда знаете? Спросил я нахмурившись. А я и не знаю, но что это еще может быть? Произнес он потерянно. Отставить панику, произнес я строго. Бой еще даже не начался. Продолжаем путь. Хотя, стоп. Сначала поднимемся на крышу этого дома и осмотримся. Осмотр окрестностей много времени не занял. Мы находились недалеко от крепостных стен, и, чтобы добраться до цели, которая находилась практически в центре города, потребуется несколько дней. С нашей позиции храм виден не был, и дом, на крыше которого мы стояли, был маленький, и сам храм находился слишком далеко. Но где примерно мы находились и куда идти, я для себя понял. Благо предок бывал в этом городе не раз. «Видите вон то пятиэтажное здание?» — указал я стоящим рядом со мной Гарана и первому на далекий дом. «Это наша следующая цель. Доберемся туда и разобьем лагерь. Разведку проводить не будем?» — спросил первый. «За разведку у нас отвечает Гряк», — ответил я. «Будем полноценной разведкой заниматься и застрянем тут на полгода. Наша задача — добраться до храма, а не базу здесь организовывать. Как скажешь, принц», — пожал плечами паладин. Спустившись с крыши, взяли направление на ту самую пятиэтажку. После очередной пересеченной улицы голос подал Гарана. «Теперь я чувствую, милорд», — произнес он на ходу. «И правда, какая-то аномалия. Там чуть дальше еще парочка», — заметил я. Где-то минут через 40-50 добрались до аномального сгустка энергоструктуры. Забежав в проулок, притормозили у края здания, после чего я осторожно выглянул из-за угла, окинув взглядом пустую улицу, сделал пару шагов назад и повернулся к ждущим моих слов людям. «Там только скелет в дверном проеме», — произнес я, бросив быстрый взгляд на дурбованца. «Ну вот, как знал», — покачал он головой. «Понять не могу, чего вы так нервничаете», — спросил я дурбованца. «Ну и что, что мертвяки, с ними даже попроще сражаться, чем с демонами. Во всяком случае, можно не опасаться различных аур. Я когда только стал жрецом, еще в родном городе влип в историю с сумасшедшим некромантом», — произнес он поежившись. «Давненько это было, но до сих пор вздрагиваю от воспоминаний. Чудом тогда выжил, не оставила богиня. Ну, поправил я шлем, здесь мы некроманта вряд ли увидим. Все-таки за 1000 лет их демоны прибили бы. Да зачем они демонам-то?» — спросил дурбованец с грустной иронией. «Потому что легион», — ответил я, поджав губы, — «пусть и мертвый. Они сражались бы до последнего, а даже если предположить, что кто-то выжил, зачем им здесь оставаться? Мало ли, пожал плечами Дурбованец. В мире их не любят, а демоны их прям обожают, усмехнулся я. Забудь, чисто технически, некроманты, маги, то есть прожить 1000 лет могут, но не здесь, а скелеты с энергоструктурой, поджал он губы. Это ты как объяснишь, остатки боевых действий тех времен, пожал я плечами. Я ведь не говорю, что здесь мертвяков нет, но кто ими управлять будет, без некромантов? Некроэнергия так просто не рассеивается, влез Танис. Если мертвого оживили, то сам он не исчезнет. Есть официально задокументированные случаи, когда живые мертвецы десятки тысяч лет не теряли свою функциональность. 1000 лет для скелета вообще ни о чем. И Дарий прав, без управления они всего лишь отдельные боевые единицы. Со скелетом и обычный человек может справиться. А если тут не только скелеты, хмыкнул Дурбованец. Старший, положил ему на плечо руку первый. Ну так и мы не обычные люди, ответил жрецу Танис. Немного помолчав, опустив голову, Дурбованец вздохнул. «Я приношу свои искренние извинения», – произнес он. «Прошу, не обращайте на меня внимания. Вне зависимости от моих страхов, мы в любом случае обязаны выполнить миссию. Даже если некроманты живы и обрушат на нас свою армию мертвых, не будет такого», – качнул я головой. «Не пойдут против нас мертвые». «Но», – начал было Дурбованец, но так и не договорил. «Вот чтоб всяких там но не было, надо мертвяка проверить», произнес я, осматривая своих людей, в том числе и паладинов. «Они тоже в каком-то смысле мои люди, пусть и временно». «Как именно, милорд?» – спросил Гарана. «Пнуть его надо», – ответил я задумчиво. «Просто пнуть?» – приподнял брови Гарана. «Как правило, этого хватает», – усмехнулся я. «От этого они выходят из спящего режима, скажем так. Первый, пусть один из твоих парней изгоняет до скелета и пнет его. Сам скелет не опасен для воина». «А вот если что со стороны прилетит, мы прикроем». «Со стороны?» – спросил паладин, кладя ладонь на плечо ближайшего собрата, после чего его подчиненный, подняв щит, прошел мимо меня, выйдя из-за угла дома, за которым мы прятались. «Нельзя стопроцентно утверждать, что сфера внимания видит все», – ответил я, выглядывая все из-за того же угла и следя за паладином. «Нужно учитывать, что это может быть ловушка». «Без некроманта?» – подал голос Дурбованец. Я даже оборачиваться к нему не стал, как те же големы, ответил я. Они тоже, по сути своей, неразумны, но действуя по заданной программе, могут этот самый разум изображать. Как паладина звать? Рекс-2 не в счет, наш голем определенно разумный, и кажется, даже с эмоциями. Третий, ответил первый. Отправившийся проверять скелета паладин прошел уже полпути, после чего я скомандовал. Гарана, Дан, ставим щиты и выходим. «Первый, идете вторым рядом». «Принял», — ответил первый, лаконично. Выстроившись в линию и подняв щиты, мы осторожно вышли из-за угла дома. Следовать за третьим у меня планов не было, так что, немного пройдя вперед, замер в ожидании. А третий тем временем подошел к скелету вплотную и, немного постояв рядом с ним с поднятым щитом, пнул его ногой. Сделав пару шагов назад, он вновь замер. Подождал еще немного и обернулся в нашу сторону. Расслабившись, я опустил щит. Ни в самом скелете, ни в окружающем нас пространстве ничего не изменилось. «Возвращайся!» — крикнул я третьему, когда он подбежал обратно, произнес. «Молодец! Но в следующий раз предположительно опасные объекты ногами не трогай. Для этого у тебя копье есть. Правда, оно у него без направляющих колец, но это все равно лучше, чем ногами или руками чего-то непонятного касаться». «Принял», — услышал я смущенный голос третьего из-под шлема. «После проверки скелета мы продолжили путь. Дурбованец предлагал перед этим сжечь скелет, ну или иным способом уничтожить его, но я отказался. Во-первых, мне сама идея не очень нравилась, а во-вторых, если верить сфере внимания, у нас впереди таких скелетов будет навалом. Что нам теперь, к каждому из них подбегать и уничтожать? К тому же это просто скелет, даже если он встанет и нападет». Мы от него быстро избавимся. До отмеченного мною здания мы добрались к вечеру. Скорость передвижения, конечно, напрягала, но безопасность важнее. Хотя, признаться, с учетом количества мертвяков, которые нам встречались, можно было бы и ускориться. Дело в том, что их появлялось все больше и больше, при этом они просто валялись и никак на нас не реагировали. Я к тому, что их слишком много, перестраховка и осмотр становятся бессмысленными. Мы физически не можем обойти их, и раз уж они не нападают, то, наверное, можно и не обращать на них внимания. При всем при этом, за весь день мы так и не встретили ни одного демона. Если они все разом встанут и нападут на нас, нам конец, ответил на мое предложение ускориться Дурбованец. И что изменится, если мы будем каждую улочку осматривать? Спросил я с легким раздражением. К тому же вы не правы, наш отряд количеством не победишь, это всего лишь скелеты. Вы хоть раз видели, на что способны эти скелеты, ваше высочество? Спросил Дурбованец с иронией в голосе. Признаться, я сначала удивился столь тупому вопросу, но через пару мгновений осознал, что для жреца я в первую очередь принц, и память крови он практически не учитывает, точнее, воспринимает ее просто как историческую книгу. «А ты, старик, хоть раз видел, на что способны высшие умертвия?» — спросил я ровным тоном. «А рыцари смерти, а големы плоти? Успокойся уже, мы пока не встретили ничего опасного. Големы плоти?» — вздохнул Дурбованец. «Не умеете вы успокаивать, ваше высочество?» «Успокаивать? Да я и не пытался. С какой стати мне это делать? Он ведь даже не временный союзник. Наши отношения сейчас больше в плоскости найма лежат. Я со своей командой выступаю в роли проводника-наемника. Так с чего бы мне его успокаивать?» Лагерь устроили на первом этаже здания. Светового дня еще хватало, чтобы продвинуться немного вперед, но уж больно хорошее место для того, чтобы переждать ночь. Далеко не факт, что продолжим мы идти, нашли бы что-то подобное. Дежурили сразу и на первом этаже, и на крыше. Я со своими 6 звездами и сферой внимания мог и без крыши обойтись, а вот паладинам так было проще контролировать окружающее пространство. Впрочем, во время своего дежурства я тоже забрался наверх. Визуальный осмотр, как ни посмотри, важен, хоть ночью и не очень эффективен. Осматривая город с высоты 5 этажа, постоянно испытывал вспышки эмоций предка. Раздражение, разочарование в себе, гордость за империю, давление, которое он испытывал, когда стал легатом империум пропретором. Над ним ведь даже императора не было, весь род которого погиб в столице. Постоянно приходилось хорохориться, изображать бодрость и веселость, выискивать и озвучивать любые положительные события. Он обязан был быть опорой для остатков империи и легиона, нести всю эту ответственность исключительно на своих плечах. При всем при этом ситуация на фронте складывалась весьма неприятная, все шло если и не к проигрышу, то к взаимному уничтожению точно. Империя исчезала у него на глазах, с чем он не мог смириться до самого конца. Поэтому, стоя на крыше и осматривая Агею, чувствовал, как мои эмоции скакали из одной крайности в другую. То гордость за братьев, оборонявших такой большой город несколько месяцев, то лютый гнев при взгляде на взорванные, сожженные, порубленные, растаявшие в какой-то кислоте дома. Я даже видел проплешину, где когда-то стоял целый квартал. Бои здесь велись бескомпромиссные, и повсюду валялись мертвые. Скелеты без всего, скелеты с остатками доспехов легиона, скелеты демонов. Мертвые, что в любой момент могли ожить. Когда я уходил с крыши, чтобы разбудить следующего дежурного, в душе продолжал гореть огонь гнева и желание вонзить в землю штандарт света. Богами клянусь, если бы не миссия, я, неделя, мне не хватило всего недели. Опять, я устал опаздывать, просто устал. Глава 18. На следующее утро выдвинулись в сторону храма. Если поначалу наше передвижение ускорилось, так как мы махнули рукой на валяющихся повсюду мертвяков, то уже через пару часов вновь замедлились. Стоп, поднял я руку. Прижались, и следуя моей команде, вся группа прижалась к стене дома, вдоль которого мы шли. «Опять демоны?» — спросил Дурбованец. «Да», — ответил я, пытаясь определить, кого я на этот раз почувствовал. «И кто-то серьезный. Черт», — пробормотал Гарана, который тоже почувствовал демона. «Шестерка, минимум». «Ха-ха», — выдохнул я. «Еще и мертвые движения начали. Мертвецы зашевелились?» — переспросил Дурбованец. «Плохо дело. Ладно, не стоять же теперь», — поморщился я, покосившись на жреца. «Двигаем дальше». Так до храма и передвигались, постоянно останавливаясь. Один раз пришлось сделать небольшой крюк, так как мертвые собрались в серьезную такую кучу, перекрывая улицу, по которой мы шли. Еще и сами улицы города с каждым кварталом становились все более разрушенными. Некоторые завалы мы могли просто перелезть, но пару раз нам приходилось искать обходные пути. Сожженные, расплавленные, изрешеченные, разрушенные дома вызывали в душе тоску и раздражение. А когда сфера внимания показала, что в 800 метрах на запад от нас началась стычка мертвых и демонов, переросшая чуть позже в настоящую битву, я испытал настоящую злость. Агия продолжала стоять. Мертвые, которые спокойно пропускали нас мимо себя, поднимались на ноги, чтобы дать бой демонам. Обычные скелеты мало что могли сделать, но в том-то и дело, что я чувствовал не только их, и не только чувствовал. Пока шли по городу, столкнулись с парочкой скелетов в доспехах легиона, от которых тянуло мощью, а их энергоструктура была крайне запутана и насыщена маной. Предок встречался с подобным, так что я могу с уверенностью сказать, что это рыцарь смерти. Дурбаванцу я ничего не сказал, а то еще поднимет панику. Хорошо еще, что паладины тоже молчали. Вообще, с приближением к храму увеличивалось не только количество разрушенных зданий, но и количество мертвецов, как и их разнообразие. Обычных скелетов уже и не встречалось, те, что попадали нам на глаза, были исключительно в доспехах легиона. Это не значит, что все поголовно были рыцарями смерти, таких нам встретилось всего двое, плюс те, что попали в сферу внимания, но скелет в доспехах, это не то же самое, что просто скелет. А ведь были еще и големы плоти, причем из плоти демонов. Мы на одного такого вышли случайно, я думал, что это очередной мертвец, пусть и не совсем обычный, вот и вел спокойно вперед команду. Каково же было мое удивление, когда после очередного поворота я увидел красную жирную тушу явно демонического вида, которая валялась в огромной дыре, проделанной в стене дома. Сфера внимания показывала, что внутри туши некротическая энергоструктура, а глаза показывали демона, пусть и незнакомого. Пришлось задержаться и потыкать эту хрень копьем. Никакой реакции со стороны тела не получили, так что, осторожно обойдя ее, продолжили путь. Дурбаванец пикнул что-то про сожжение, но я не обратил на старика внимания. Помимо известных энергоструктур, в сферу внимания попадали и неизвестные. Сам-то я и вовсе с мертвяками не сталкивался, по памяти, можно сказать, иду. И если предок с чем-то незнаком, то, соответственно, и я тоже. Тем не менее, несмотря на задержки, мы все-таки добрались до храма, причем не ввязываясь в стычки. Храм по своей стилистике был похож на все остальные храмы Мелы, несколько корпусов, связанных короткими переходами, и полукруглые крыши. Только здесь все это увеличено в несколько раз. Храм был огромным не назову, но он явно больше всех храмов, виденных мною в этой жизни. И вся эта громадина была накрыта полупрозрачным синим куполом. «Это ведь как в особняке того аристократа в лесу?» – спросил Дан. «Да», – ответил я через силу. «Прах души, мы находились метрах в 100 от купола, прижавшись к стене дома, стоявшего на улице, которая вела к воротам храма. Что за прах души?» – спросил дурбаванец. «Запретное заклинание, сжигающее душу», – ответил я. «Хорошо, что вы его не знаете. Странно, что я не знаю заклинание, связанное с душой», – произнес дурбаванец. «Я хоть и не маг, но должность обязывает». Повернувшись, посмотрел в ту сторону, откуда мы пришли, потом опять на купол. «За последнюю 1000 лет мы многое потеряли», – произнес я, обдумывая, что делать, если мы не сможем пройти сквозь купол. «Но конкретно этой потере я рад. Вы говорили, что при создании купола ставится какое-то условие», – произнес Гарана. «Мне вот интересно, любое условие или есть какие-то ограничения?» «Любое», – вздохнул я. «Ты правильно понимаешь, мы можем и не попасть в храм». «Как так?» – напрягся дурбаванец. «Почему не сможем? Какое условие? Объясните нормально. Вокруг нас куча мертвецов и демонов», – произнес я. «Если что, отходим тем же путем, каким и пришли. А теперь встаем и идем к куполу. Вон там, метрах в 100 от нас, демон, так что будьте внимательны. Все, пошли. Что за условия, ваше высочество?» Уже на ходу продолжал приставать дурбаванец. «При создании купола необходимо выставить условия, кому можно заходить внутрь, кому нет», — ответил я, оглядываясь. «Или что надо сделать, чтобы пройти?» «Я с командой уже сталкивался с подобным, пришлось зачищать территорию от демонов. Таково условие было. Что придумали те, кто ставил этот купол, я даже не представляю. А его ставил явно не один человек. Будем надеяться на лучшее, ваше высочество», — произнес дурбаванец, идущий в середине нашей колонны. «Госпожа Мела не послала бы нас, если бы мы не смогли войти. Ошибиться может кто угодно», — произнес я, отмечая новое движение группы демонов и мертвецов. «Но не боги, ваше высочество», — заметил дурбаванец. «Ага, конечно, пробормотал я. Возможно, он и прав, возможно, все их ошибки спланированы. Но нам, смертным, от этого не легче. Подойдя к куполу ближе, заметил всплывающие на нем слова на имперском, а подойдя еще ближе, смог их прочитать. «Видите, ваше высочество, я был прав», — улыбнулся дурбованец, стоящий рядом со мной у стены купола. Подняв руку, убедился, что она проходит сквозь синюю полупрозрачную стену. Вроде и хорошо все, но меня ситуация заставила немного напрячься. Слова, горящие у нас над головой, гласили о том, что пройти внутрь могут только слуги Мелы и Романа с подчиненными. И что-то я сомневаюсь, что речь идет именно обо мне. Что ж, будем надеяться, что это ошибка формулировки. Те, кто ставил купол, имели в виду конкретно Алекса Романова по прозвищу Романа. Никаких других Романа на тот момент не было. Кто ж знал, что его потомки возьмут именно такое родовое имя. И я этому рад, произнес я коротко. А теперь заходим, не стоим. То, что жрецы и паладины смогут зайти внутрь, я не сомневался, а вот когда вперед пошел Гарана, сердце на мгновение ёкнуло, а вдруг не пройдет, ведь если бы он не прошел, не прошли бы и остальные члены моей команды. Впрочем, ничего такого не случилось, и мы спокойно, все вместе, зашли на территорию храма. Внутренние помещения храма отличались от тех, что в Суре только цветом облицовки. В Суре использовался светло-серый мрамор, а здесь темно-серый, ну и размерами, само собой. Как я и говорил, храмы Мелы отличались от других наличием нескольких корпусов. Чем крупнее храм, тем этих корпусов больше. Зайдя в храм, мы оказались в главном корпусе, в центре которого было огромное пустое пространство с множеством дверей. Ну а посреди зала, в который заходят последователи и гости храма, стояла крупная статуя девушки, у которой вместо одежды были только обрезки ткани, Мела во всей своей красе. Естественно, это первое, что бросалось в глаза тем, кто оказался внутри храма. Ну а первое, что бросилось в глаза мне, это шесть жрецов, сидящих перед статуей на коленях. Лиц я их не видел, так как они сидели спиной к входу, но мне это и не нужно было. Мантию сидящего прямо напротив лика богини я узнал сразу. Повари ею очень гордился, так как золотой орнамент на ней вышивал личный портной императора, да и лысину эту я ни с какой другой не спутаю. Подойдя к мертвым жрецам, которые по-прежнему выглядели словно живые, я тяжело опустился на колено рядом с поварием. «Безумный ты, сукин сын!» – прошептал я. «Лучше бы вы просто умерли, великая госпожа!» – услышал я слева от себя голос дурбованца. «Они как будто только что заснули. Они сожгли свои души!» – произнес я, протянув руку к сложенному листу бумаги, зажатому между пальцев повария. Теперь их даже мертвыми сложно назвать, пустые оболочки, не более. «Они отдали все ради защиты храма», — произнес дурбованец, сложив руки в молитвенном жесте. Говорить ему о том, что поварию было плевать на камни, я не стал. Он явно сделал это не ради храма как такового. «Мы достигли цели», — произнес я, разворачивая лист бумаги. «Делайте, что вы тут хотели сделать, и желательно побыстрее. Демонов становится все больше». «Понимаю, ваше высочество, мы поторопимся», — произнес дурбованец, после чего начал раздавать команды паладинам. Несколько минут они бегали по главному залу, после чего убежали куда-то вглубь храма. Я обратил на это внимание постольку поскольку. В тот момент меня больше интересовало письмо, оставленное поварием. Поднявшись на ноги, принялся вчитываться в строки послания, оставленного 1000 лет назад. Это письмо адресовано Алексу Романову. Если его читает кто-то другой, прошу, передайте его легату Романа. Здравствуй, старый друг. Прости, что так получилось. Я помню о твоем отношении к праху души. Знаю, ты будешь злиться на меня, но так уж сложилось, что иначе я поступить не могу. Главнокомандующий Турио сообщал, что ты со своим легионом вышел нам на помощь, но в последнее время демоны блокируют связь с командованием, и я не знаю, где ты. Но даже если рядом, Арус говорит, что ты уже не успеешь, просто не сможешь вывести нас из города. Прости, слишком много здесь людей и слишком мало времени. На этих строках я разжал пальцы, чтобы лист бумаги выпал у меня из руки, потому что молнии, окутывающие мое тело, могли сжечь его. Это единственное, до чего я додумался, когда гнев наполнил мою душу. Медленно подняв голову, я злым взглядом уставился на статую богини. «Какая же ты тварь!» – процедил я сквозь сжатые зубы. «Тут еще были люди. Все еще шло сражение. Купол дал бы им время продержаться. Я мог спасти хоть кого-нибудь. Зачем было поворачивать нас в итоге, судя по пустому храму, они либо попытались прорваться сами, либо отдали свои тела некромантам. Неделя, черт возьми, почему ты ничего не разъяснила? Мы ведь были так близко. Милорд, подошел ко мне трибун. Ваше высочество. Так, стоп, успокойся, Дари. Я. Это не моя память, не мои эмоции, не мой долг. Это не я опоздал, а мой предок, сука. Ненавижу. Одна гребаная неделя. Я спокоен, сдержался я, посмотрев на трибуна. Точнее, на Гарана. Я. Не вижу в вас спокойствия, милорд, приподнял бровь Гарана. Это эмоции предка, ответил я, бросив очередной взгляд на статую. Меня это все не касается. Тем не менее, наклонившись, я поднял письмо, чтобы дочитать его. Вы хотя бы молнии уберите, перед тем, как говорить это, усмехнулся Гарана. Не дотянувшись до листа, я разогнулся и, глубоко вздохнув, медленно выдохнул, успокаиваясь. После чего, наконец, поднял письмо. Мне искренне жаль, что мы больше не увидимся. Жаль, что я не смогу поддержать тебя в этой войне. Я хочу, чтобы ты не забывал одну простую вещь. Даже после моей смерти ты не будешь один. Никогда не забывай оглядываться, ибо рядом всегда найдется кто-то, готовый тебя поддержать. Ты не один, Алекс. Верю, ты прочитаешь это письмо. Если уж легат Романа вышел со своим легионом, то он обязательно достигнет цели. На этот раз молнии я сдержал, но статуя вновь удостоилась злобного взгляда. Да благословит тебя Мела, мой дорогой друг. Единственное, о чем я жалею, что не узнаю, чем закончится твоя история с Акарией. Могу только представлять, чем именно и жалеть, что не услышу этого. Ну да, он любил пить пиво и наблюдать, как другие срутся. Ему бы понравились те матюги, которыми мы крыли друг друга с Акарией. Она, к слову, хоть и богиня, но матюгалась, мое почтение. Такие обороты выдавала. Да, тебе бы определенно понравилось, прошептал я. Милорд, отвлек меня Гарана. Не нравится мне то, что снаружи происходит. Прислушавшись к тому, что показывала сфера внимания, пожал плечами. Да ничего вроде не происходит, произнес я. Разве что демонов и мертвых. Черт, да они к нам движутся. О том и речь, милорд, кивнул Гарана. Да, демонов с мертвяками в сфере внимания появилось больше, но проблема в том, что рассредоточены они были примерно так же, как и раньше. Просто рядом с храмом их стало чуть больше. Складывалось впечатление, что они медленно подбираются к храму. Ну да, судя по движению точек, они медленно движутся в нашу сторону. Именно из-за медлительности я не сразу обратил внимание на данный факт. Причем разнообразие противников в зоне сферы внимания напрягало. Я даже на секунду страх испытал. Фух, выдохнул я, подавив страх, после чего достал пластину связи. «Жрец, это Романа, ответь». «Слушаю, ваше высочество», ответил дурбованец через несколько секунд. «Храм окружают», произнес я, бросив взгляд в сторону Грика, висевшего на одной из раковин питьевого фонтанчика, которые расположены вдоль стен по всему залу. «Демоны с мертвяками собираются вокруг нас. Пока еще уйти можем, но лучше вам поторопиться. Так что у вас полчаса. Если задержитесь, уйду без вас», ответил жрец не сразу. «Понял, ваше высочество», произнес он через пяток секунд. «Мы поторопимся». Когда я убрал пластину связи, стоявший рядом Гарана заметил: «Как по мне, слишком опасно ждать полчаса, милорд. Да я бы и сам с удовольствием свалил отсюда», вздохнул я. «Но мы сюда не на храм посмотреть пришли. Задание должно быть выполнено, а значит, жрецам нужно дать время». «Я понимаю ход ваших мыслей, милорд», произнес Гарана, «но жизнь дороже задания. Я тут понял, кого ты мне напоминаешь», произнес я с некоторым удивлением. «Гнат Стурио, легат Империум Пропретор, командующий легионами Даликса Романа». «Мне, конечно, лестно», произнес Гарана с сомнением. «Сильный, готовый пожертвовать своей жизнью, не дурак», перечислял я с легкой иронией. «Но из-за своей нерешительности, наделавшей много ошибок и упустившей не меньше возможностей, если бы он поддержал сестер Сарины, война могла пойти по другому пути. А если бы он послал легионы в живой лес? Порой, Гарана, рисковать не просто можно, а нужно. Если бы мы с тобой этого не делали, кто бы поддержал нас, когда вскрыватели атаковали город?» «Это крайне спорное утверждение, милорд», покачал он головой. «Как скажешь», кивнул я. «Где-то даже согласен, но мы пока и не особо рискуем. Полчаса вполне приемлемый срок. Не могу не спросить, милорд, произнес он с легким вздохом. «По какой причине вы решили помочь жрецам? Не кажется ли вам, что все, что хотели, вы сделали?» Показательный кивок в сторону статуи богини не оставлял сомнений в том, что он имеет в виду. «Да, тут он прав. Я решил помочь жрецам в первую очередь для того, чтобы узнать, что здесь произошло. И я узнал. Так что, следуя логике Гарана, нас тут больше ничего не держит. Только вот все его измышления бьются о тот факт, что пришли мы сюда именно со жрецами. Мы взяли на себя обязательство помочь им. Все, что хотел, я сделал», — кивнул я. «Осталось сделать то, что хотят жрецы. Не забывай, что это миссия. Мы за нее взялись и не можем бросить на полпути. В ином случае в Агею стоило идти в одиночку». «Я вас услышал, милорд», — произнес он медленно. «Не сильно напрягайся, старик», — хлопнул я его по плечу. «Озвученные полчаса не означают, что мы не можем выйти раньше. Если припрет, я не стану рисковать, но пока, сам должен чувствовать, коридор для отступления еще есть». «Пока есть», — согласился он со мной через силу. «Вождь, вождь», — закричал гоблин. «Иди сюда, гряк такое нашел». Наша зеленушка стояла возле питьевого фонтанчика и махала рукой. Танис с Даном, к слову, были там же. Переглянувшись с Гарана, направились смотреть, что они там нашли. «Ну, рассказывай», — произнес я, подойдя к гоблину, — «что такого интересного ты обнаружил?» «Святая вода, вождь», — сообщил возбужденный гоблин. «У грека кровь и душа кипит. Интересно, святая вода имеет вполне себе очевидные эффекты, но определить ее святость — довольно сложная задача. Магические воины на такое не способны, да и маги до определенного уровня». «Танис», — посмотрел я на него. «Не могу», — покачал он головой. «Я даже заклинаний для определения святой воды не знаю». «Я, конечно, знал, что он ответит, но все равно жалко. Никогда не слышал, что гоблины могут святую воду чувствовать», — произнес я, посмотрев на грека. «Могут, вождь», — произнес он важным тоном. «Гоблины изначально враги этого мира. Боги недолюбливают народ подземелья». «Ничего не понял», — произнес Танис растерянно. «Зато я видел, как ты совал в воду палец, и ничего тебе за это не было. Тупой шаман», — вздохнул гряк тяжко. «Гоблины живут в этом мире дольше гномов. Этот мир давно принял нас, но прошлое все равно не изменить». «Блин, да что там за история у вас в прошлом?» — воскликнул любопытный Танис. «Не сейчас», — произнес я, коснувшись пальцем воды в каменной чаше. «Потом как-нибудь расспросишь». Засунув мокрый палец в рот, прислушался к ощущениям. «Ну ты и экстремал», — заметил Танис. «Даже я на такое не решился. Это вода, напомню, здесь тысячу лет уже. Черт, как сказать-то, находится», — вставил Дан. «Течет», — произнес гряк. «Тупой шаман, да ты задолбал уже», — возмутился Танис. «Сам ты тупой, гряк, тупой гряк», — казалось, задыхается от возмущения гоблин. «Хватит вам», — произнес я. «Дома гавкаться будете. Вода, кстати, реально святая. Чувствую легкий эффект повышения регенерации. И еще что-то, не знаю, но вроде не опасно. Так, народ, достаем пустые бурдюки и начинаем их заполнять. Святая вода имеет какую-то ценность?» — спросил Дан, снимая со спины вещмешок. «Или мы не на продажу?» «На продажу», — произнес я, сделав то же самое. «Как минимум алхимики ее у нас с руками оторвут. А нам?» — спросил Дан. «Что-то и себе, конечно, оставим, но в целом не вижу в этом особого смысла», — ответил я, садясь для удобства поиска на колено. «Регенерация слабая, не лечит, не освежает, выносливость не добавляет. Единственный для нас плюс, который я вижу, это то, что она не портится со временем. Зато зелья на ее основе даже на магических воинов лучше действуют. Странно, что жрецы ее не продают», — заметил Дан. «Тогда ореол святости пропадет», — ответил на это Танис. «Я не про эффекты, а про психологию. Сейчас эта вода святая во всех смыслах, а если ее жрецы продавать начнут, она превратится в какую-нибудь храмовую воду. Немного примитивно, но в целом согласен», — подтвердил я. «Еще не стоит забывать о том, что эта вода и для жрецов редкость. Кто-нибудь вообще слышал, когда в последний раз боги что-то освещали?» «Я не слышал», — пожал плечами Танис. «Но я и не интересуюсь этой темой. Я тоже, так-то, о святой воде и ее редкости лучше жрецов спрашивать», — вынул я из вещмешка пустую склянку из-под зелья. «А это здесь откуда?» «В общем, да, жрецы. Поэтому давайте поторопимся, пока они не вернулись. Что-то мне подсказывает, что нудить дурбованец будет, не переставая». Глава 19. Давая Дурбаванцу полчаса, я держал в голове, что мы можем уйти раньше. Как показывает опыт предка, полное затишье запросто может перерасти в жесточайший бой, но возможно и обратное. Озвученные полчаса – это минимум, по моему мнению, с учетом скорости подхода противника у нас где-то час. Но опять же, несмотря на общий пофигизм демонов, на их плохую обучаемость, если сравнивать с людьми, эти твари умеют удивлять, потому что демоны не дураки. Тут в другом вопрос. То, что сейчас происходит, что-то спланированное или спонтанное, что их привлекает к нам? За каким чертом они стекаются к храму? А мертвяки, им-то что здесь надо? Точно не мы, иначе они давно напали бы. Хотят дать бой демонам, самое логичное предположение, но при этом неприятное лично для меня. Если мертвые не просто реагируют на демонов, когда те приближаются к ним, а способны на осмысленные мероприятия. Получается, Агия стоит до сих пор. Защитники города до сих пор сражаются с захватчиками. Осознанно, черт возьми, Агия не пала полностью. Возвращаясь к изначальной теме, давая жрецу полчаса, я держал в уме, что уйти можно и раньше. Все зависит от того, что происходит снаружи храма. Моя сфера внимания била примерно на пару километров, а это довольно большое расстояние, так что я прекрасно чувствовал, что именно происходит на улицах Агеи. А происходили там интересные вещи. Демоны короткими перебежками приближались к храму, стараясь не сталкиваться с мертвыми, тем не менее совсем избежать встречи с ними не получалось. Продвижение демонов вперед остановилось примерно в полукилометре от храма. Само остановилось. Твари подтягивали силы, мертвые тоже. К сожалению, сфера внимания не дает полного понимания происходящего вокруг. Например, некоторые стычки мертвяков и демонов заканчивались однозначной победой первых, а иногда отметки демонов и мертвых сталкивались, что-то там между ними происходило и демоны шли дальше. Я, когда в первый раз такое заметил, не понял, что происходит. Отметки мертвых не исчезли, просто замерли, а демоны продвинулись чуть дальше. И если я прав, то демоны то ли не могут полностью убить мертвяков, то ли не заморачиваются с этим. Раскидали кости, пошли дальше. А когда две группы столкнулись и обе остались на месте, это как, они там поговорить решили или что? Единственное, что приходит на ум, это победа демонов, которые решили не идти дальше. В общем, сфера внимания – очень хорошая и нужная техника, но она не дает полного представления о происходящем. Однако мне и ее хватило, чтобы понять намерения демонов, учитывая, что в некоторых местах твари могут продвинуться вперед, но стоят на месте, они явно ждут нас, ждут, когда мы выйдем из-под защиты купола. «Как думаешь, Гарана?» – произнес я задумчиво. «Демоны, лентяи или пофигисты?» «МММ», – растерялся Гарана. «Ни то, ни другое, милорд. А вот опыт предка подсказывает, что они пофигисты», – пробормотал я. Фигушки они без приказа жопу поднимут, если только мясцо не рядом с ними. А как же блуждающие демоны? Хмыкнул Гарана. Они по всей территории туда-сюда шляются. Если это не территориальные демоны, как тот же Горбун, то это, запнулся я, после чего посмотрел на Гарана. Да тысяча причин. Еще раз, они не лентяи. Честно говоря, не могу дать ответа на этот вопрос. О современных повадках демонов я знаю даже меньше тебя. Во времена войны вне армии шастали лишь патрули и диверсанты разного пошиба. Те же кислотные черепахи. Их просто отпускали в свободное плавание и то в определенных районах. А сейчас да, что-то многовато их по захваченным территориям ходит. Да и ладно. Я о том, нафига они конкретно сейчас к храму стекаются? Вот уж не знаю, качнул головой Гарана. Нас убить хотят, это и так понятно, нахмурился я. Вопрос, нафига мы им, ради десятка человек такую армию сюда подгонять, а ведь их наверняка больше, просто сфера внимания дальше не показывает. Ваше высочество, услышал я голос вернувшегося дурбаванца. Вслед за ним из той же двери вышли два паладина, а через минуту из двух других дверей зала появились оставшиеся храмовники. Быстро вы, произнес я, когда дурбаванец подошел к нам. 20 минут, лучше не жадничать, пожал он плечами. Цель свою мы выполнили, а сбор реликвий не стоит того, чтобы остаться здесь навсегда. Полностью согласен, покивал я. Тогда, внимание, собираемся. Выход через 2 минуты. Вы тоже, я смотрю, не тормозите, улыбнулся дурбаванец. Хотел я было ответить на это в серьезном ключе, но передумал. Отвечать на шутку на полном серьезе, это такое себе. «Чувство юмора терять нельзя, особенно на войне. Просто срать хочется», — произнес я, вздохнув. «А в храме это делать как-то не очень. Тогда нам и правда лучше поторопиться», — хмыкнул жрец. «О том, что в храме обязаны быть туалеты, естественно, промолчали. 2 минут ждать не стали. Осмотрев подошедшую компанию, скомандовал построиться. Обычно это означало, что я, Дан, Гарана и первые формируем передний строй, остальные паладины занимали позицию позади, а жрецы с Танисом посередине. Гряк, как правило, гулял где хотел, но в целом это не имело значения. Гряк, прикрываешь Таниса», — произнес я. «Танис, прикрываешь жрецов». «Все готовы?» «Готовы», — ответил Дурбованец за своих. «Ну а мои», — кивнув, промолчали. «Выходим». После этих слов я щитом толкнул воротину храма и осторожно вышел наружу. Глянув на небо, нашел взглядом солнце, которое касалось крыш зданий на западе. У нас пара часов светлого времени. Выйдя за границу купола, вновь замер. «Что-то случилось, ваше высочество?» — спросил Дурбованец. «Демоны пришли в движение», — ответил я. «Надо бы поторопиться, милорд», — заметил Гарана спокойным голосом. «Мертвые тоже двигаются», — произнес я тихо. «Непонятно, каким маршрутом идти. Внимание направо», — говорил в основном для бойцов с 4 звездами, так как Гарана и первые без меня почувствовали приближение мертвеца. Вышедшим из проулка между зданиями оказался скелет в доспехах легиона, в грязных, замызганных, но полностью собранных. Самое чистое место на доспехах было в районе сердца, где на солнце сверкал знак 12-го легиона. Ну и сам скелет был непростым. Именно подобное ощущал предок, когда пересекался с рыцарями смерти. Выйдя чуть вперед, скелет остановился и, подняв руку, указал пальцем на юг, в ту сторону, откуда мы пришли. «Что за ерунда?» — раздался у меня за спиной голос Дурбованца. Опустив щит, я несколько секунд смотрел на мертвяка, сдерживаясь от того, чтобы зарычать. Подняв правую руку, в которой держал копье, я приложил кулак к груди. «За императора и империю», — произнес я, глядя на мертвеца. «Зелан», — издал непонятный звук скелет. Даже без языка и горла он выдал нечто, на что отреагировала мана в моем теле. «Двигаем», — рявкнул я. Взятый мною темп лишь слегка не дотягивал до бега, а когда я убедился, что жрецы с Танисом вполне себе бодрые, перешел на легкую трусцу. Путь, который у нас занял 2 дня, необходимо преодолеть за несколько часов. Выбраться из города максимально быстро. Если бы не Дурбованец, который по сути обычный человек, да и Танис далеко не спринтер, да и целитель тоже, гряк, существо выносливое, но в скорости магическому воину до сих пор серьезно уступает. Да что уж там, даже 4-звездочные часто проигрывают в скорости и выносливости демонам. Так что в лучшем случае речь идет именно о часах, если не тормозить. А для этого пришлось приказать паладинам закинуть на плечо жрецов, Таниса и Грика. Последний поначалу возмущался, но после того, как он перебрался с плеча на шею паладина, ворчание гоблина как отрезало. Некоторое время передвигались без приключений, но в какой-то момент демоны приблизились слишком близко. А самое неприятное было в том, что показывала сфера внимания. Если вкратце, нас окружили. Не то чтобы плотным кольцом, но демоны были повсюду. Еще до первого появления тварей стало понятно, что стычек не избежать. Собственно, поэтому в какой-то момент я приказал опустить всех на землю и вновь поставить в центр строя. Слишком опасно сражаться с живым грузом на плече, велика вероятность потерять и носильщика, и его ношу. Первые бои были самыми простыми: скрабы, адские гончие, пара чертей, ничего из этого не представляло для нас опасности. Хуже стало, когда на нас вылетел целый отряд тех самых скрабов, чертей, горбуна и слабенькой суккубы. В обычной ситуации подобный отряд не проблема, но в условиях, когда необходимо торопиться, эти сволочи немного напрягли. Оставлять за спиной противника не хотелось, точнее, не просто за спиной, а в буквальном смысле за нашей спиной. Они ведь продолжат преследование, неся постоянную угрозу нашему тылу. Из-за всего этого пришлось задержаться, вырезать всех и только после этого продолжить путь. К сожалению, как выяснилось чуть позже, это была всего лишь разминка. Бои на улицах Агеи разгорались все сильнее и сильнее. Я даже поймал себя на мысли, что теряюсь в реальности. Вот я Дарий, который пытается выбраться из павшего города, а вот я Алекс, который спешит соединиться с ближайшей центурией. Причем Алексом я себя осознаю то ли в Дароне, то ли в Софице, то ли в Вероне, то ли в Рамире, то ли в Тапсе. Далекие взрывы, гарь, отметки мертвых и демонов в сфере внимания размывали мою реальность. Если бы эти скачки во времени имели какую-то отсечку, линию, разделяющую прошлое и настоящее, было бы гораздо проще. А так получается, я то там, то здесь. Именно я, никаких переходов. Для нас все началось с мощного взрыва на соседней улице, за которым практически сразу последовал еще один, но уже на крыше дома справа от нас. Ощутив удар камня в висок, скомандовал остановку. «Все целы?» – спросил я, обернувшись. «Жрецы, вас в первую очередь спрашиваю». «Я цел», – тут же ответил дурбованец. «Я тоже», – ответил целитель, держа светящуюся руку возле своего плеча. «Гряк цел», – влез гоблин. «Шаман в норме», – произнес Танис, но немного устал. Паладины промолчали, но я бы сильно удивился, случись с ними что-то. «Меняем построение», – вновь взял я слово. «Первый, занимаешь позицию справа по центру. Гарана, то же самое слева. Танис, помнится, у тебя была магическая стена какая-то. Как быстро ты ее можешь активировать?» 2 секунды, ответил Танис. «Медленно, но ладно. Держи заклинание наготове и при любом громком звуке активируй в сторону опасности. Стена стационарная», уточнил Танис. «Плевать», дернул я щекой. «Твоя задача – заблокировать осколки. Для этого у меня мобильный щит есть», произнес Танис. «Он и активируется быстрее. Ты вот это будешь мобильным щитом блокировать», указал я на огромный камень, валяющийся посреди улицы. «Тоже верно», произнес Танис, бросив взгляд на камень. «Вы четверо», посмотрел я на паладинов. «Второй, выйди чуть вперед и вправо. Четвертый, то же самое, но слева. В общем, прикрывайте наш тыл дугой. Гряк, жрецов теперь ты прикрываешь. Ты их последняя линия обороны». «Гряк понял», кивнул он. «С этим закончили», окинул я взглядом лица окружающих людей. «Сейчас к нам приближается кто-то уровня демон-командира. Гарана, первый, приготовьте мощные точечные техники, остальные, займитесь защитой». «Целитель, ладно, ты всегда наготове». «Жрец, чуть что, сразу пригибаешься, нефиг стоять в полный рост. Как только мы останавливаемся, ставишь благословение на силу. Ты же говорил, ситуация изменилась», оборвал я дурбованца. «Изначально я говорил ему ставить благословение на выносливость, но сейчас нам нужна сила, чтобы быстро уничтожить противника и бежать дальше». «Понял, ваше высочество», кивнул дурбованец. «Тогда готовность», произнес я, разворачиваясь в сторону приближающейся опасности. «Стараемся не останавливаться. Вперед». «Честно говоря, я думал, что противник появится из проулка слева от нас. Нет, пришел он слева, только не из проулка, а с неба. Ублюдок по крышам шел. Поднять щиты», рявкнул я и добавил, так как Гарана решил приблизиться ко мне. «Держать позицию. Бей». И Гарана ударил. Как и я, Дан со своими 4 звездами не дотягивался до демона, так что принял правильное решение ничего не делать. Первый придурок все-таки сместился вперед, чтобы тоже иметь возможность бить по противнику. От пробоя старика противник уклонился, ярко-желтый шар паладина он отбил мечом, а от моих молниевых дисков спрятался за большим шипастым щитом. И ведь как красиво все сделал. «Вы лишь пыль от звезд под моими ногами», — заорал демон. «Слишком самоуверенно для шестерки. Видимо, не так, чтобы часто во время войны сражался. Впрочем, демонический рыцарь имеет некоторое право задирать нос. Пусть у таких, как он и 6-й ранг, но рыцарь это вам не демон-командир. Черные доспехи с шипами, брутальный и пафосный капюшон, маска, закрывающая нос и челюсть, ну и горящие огнем глаза. Пугающий тип. Главная опасность в нем – это разнообразие навыков, броня и боевой опыт. По отдельности вроде ничего такого, но вместе адский коктейль. Лучше бы перед нами демонический жрец появился, с которым у меня проблем не возникло бы. Ах да, забыл упомянуть, что демонические рыцари могут быть не только 6-го уровня угрозы, но и 7-го. Самое паршивое, что пока такой рыцарь не попал в зону действия сферы внимания, понять какой ранг у него довольно сложно. Слава богам, что здесь домана нет, вот бы я сейчас в догадках терялся.